Гвардия. Гвардией назывались отборные, привилегированные воинские части, образованные Петром I из потешных войск, вначале из Преображенского и Семеновского полков. Официально эти полки получили звание гвардейских, точнее, лейб-гвардейских, в 1700 году. Гвардейские солдаты отличались силой и ростом. Собакевич, расхваливая Чичикову своего умершего крепостного Степана Пробку, говорит: «Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали». Рост Пробки, если, конечно, верить Собакевичу, составлял 3 аршина, 1 вершок, то есть 217 сантиметров. Лейб-гвардия, то есть дословно личная охрана, первоначально состояла при особе императора, затем эта функция у нее отпала, и частица лейб утратила свое значение, хотя до самого 1917 года подавляющее большинство гвардейских частей официально именовались лейб-гвардейскими, дань традиции. Таким образом, никакой особой лейб-гвардии, отличавшейся от гвардии, в России не было. Служить офицером в гвардии считалось особо почетным, но требовало немалых дополнительных расходов престижного характера на приобретение дорогой амуниции, коней и тому подобное. Поэтому офицерами в гвардии служили только выходцы из состоятельных дворянских семей. С начала XIX века гвардейский офицерский чин, исключая полковников и генералов, по значимости на 2 класса превышал армейский. Так гвардейский поручик был равен армейскому капитану. С 1884 года различие составило 1 чин. Считая себя военной элитой, офицеры гвардии с высокомерием относились к своим армейским коллегам. Недаром Грушницкий в «Княжне Мэри» с обидой говорит о них: «Эта гордая стать смотрит на нас, армейцев, как на диких». От гвардейских офицеров требовался особый шик, как в служебное, так и неслужебное время. В первой части Анны Карениной Толстой описывает разгульную жизнь офицера гвардии графа Вронского, типичную для молодого аристократа. На всех военных и придворных церемониях гвардии принадлежало первое место, а шефом полка, то есть почетным командиром старейшего гвардейского полка Преображенского, формально числился сам император. Бабушка Райского в обрыве Гончарова мечтает видеть внука в гвардейском мундире. В «Войне и мире» княгиня Друбецкая выхлопотала определение в гвардию своему единственному сыну Борису. Потом оказывается, что не на что его обмундировать, и ей приходится выпрашивать деньги. Быть переведенным из гвардии в армию считалось наказанием. Петрушу Гринева из «Капитанской дочки» Пушкина, записанного гвардии сержантом, крутой отец посылает в армию. Пускай послужит в армии, да потянет лямку, да понюхает пороха. Таким образом, Гринев оказывается в затерянной Белогорской крепости, где одноглазый поручик допытывается у него, не переведен ли он в армию за неприличные гвардии офицеру проступки. Прецедент налицо. За убийство на дуэли в далекий армейский гарнизон переведен из гвардии Швабрин. В «Горе от ума» Чацкий высмеивает страсть московских дворянских семей к мундиру, в особенности к гвардейскому. «Когда из гвардии иные от двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали». Скалозуб, не замечая иронии Чацкого, хвалит его за то, что он коснулся предубеждения. В данном случае это слово означает то же, что предпочтение, примечание автора. «Москвы, к любимцам, гвардии, гвардейским гвардионцам, их золоту шитью девятся, будто солнцем». Действительно, гвардейская форма, расшитая золотом, была намного красивей армейской. Гвардионцами же стали называть военнослужащих лейб-гренадерского, лейб-кирасирского и павловского полков, отличившихся в кампании в 1812 году и причисленных к гвардии в 1813 году, то есть так называемую «молодую гвардию». В отличие от старой гвардии, чин молодой гвардии до 1884 года превышал армейский на 1 класс. Гвардия в основном базировалась в Петербурге и его окрестностях, приезжая в Москву только в особых случаях. Вера, княгиня Лиговская Лермонтова, говорит Печорину: «Нам, бедным москвитянкам, гвардейский мундир – истинная диковинка». Гвардейские офицеры были желанными женихами для московских девиц. Молодой купец Васильков, приехавший в Москву, спрашивает Телятева, бешеные деньги Островского, что нужно, чтобы понравиться Лидии. «Красивый гвардейский мундир, да чин, по крайней мере, полковника», отвечает тот. У армейских офицеров, к которым принадлежал Склозуб, были свои особые замашки и повадки. Одна из них — говорить высокомерно, с надменной хрипотцой, напоминающей тембр фагота. Эту особенность в речи Склозуба едко высмеивает Чацкий. «Хрипун, удавленник, фагот».